После грозы. Однажды ночью в лесу была сильная гроза, разрушившая много птичьих гнезд и звериных жилищ. Утром ежик выбрался из своей норки и побежал посмотреть, как поживают его друзья после ночной непогоды. Пробегая мимо большого пня, под которым был домик зайца, ежик увидел, что дождь размыл землю вокруг, и ветер разметал по поляне припасы, хранившиеся в заячьей кладовой. Сочувствуя, ежик подошел к дверке, ведущей в нору зайца, и хотел позвонить в голубой колокольчик, но его лапа замерла в воздухе. На двери была другая табличка. «Ой», — сказал ежик, — «это больше не домик зайца. Тут написано «Дом самого сердитого и самого несчастного зверя в лесу». Когда же он, этот сердитый и несчастный, успел здесь поселиться?»